Предисловие к первому изданию. Счастливые, не приобретайте эту книгу, вы и так хорошие бойцы айкидо. Не стоит этого делать и обладателям второго счастья, нахальства. Она написана для больных неврозами и психосоматическими заболеваниями. Гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка, инфаркт миокарда, гастрит, колит, дерматит, бронхиальная астма и другие, которые страдают ими из-за неумения общаться. В ней есть рекомендации, как укрощать чрезмерно волевое начальство, как найти контакт с детьми, свекровью или тещей, как победить в деловом споре, не растратив при этом своей душевной энергии. Поэтому я думаю, что она будет полезна деликатным умным людям, страдающим от окружающего хамства и пока еще не заболевшим. В ней найдут полезные советы руководители, менеджеры и те, кто хотят ими стать. Книга может помочь наладить семейные отношения, воспитывать детей, достигнуть успехов в выработанном деле. Надеюсь, что ее приобретут и психотерапевты. Проводимая здесь методика аналогов не имеет, хотя я использовал положение трансактного анализа, гештальт-терапии, поведенческой и когнитивной терапии, подходы Дейла Карнеги и других. Но родоначальником ее можно считать бравого солдата Швейка. Он не отвечал на оскорбления обидчиков, а соглашался с ними. Швейк, вы идиот, говорили ему. Он не спорил, а тут же соглашался. Да, я идиот. По утрам я в себе нахожу что-то идиотическое. Я одерживал победу, как в борьбе айкидо, не дотрагиваясь до противника. Может быть, и следовало бы назвать этот вид борьбы, психологическое швейкидо, как предложил мне один из моих учеников.